هي الحلقات تحفظني بآيات من это чтение книги Аллаха Субханаху ва Тааля. Это месяц, в котором был ниспослан Коран. И пришел к достоверному хадису, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, повторял Коран вместе с Джибрилем, алейхи салям, каждый месяц Рамадан. Они его изучали и повторяли совместно. И год, в котором умер пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, они сделали это дважды. И пришло предание от наших праведных предшественников, что некоторые из них каждую ночь прочитывали Коран. Пришло в предание, что некоторые из них прочитывали его дважды. Один раз в течение дня, другой раз в течение ночи. Имам Бухари, рахимахуллах, пришло от него, что он в момент возглавления заканчивал прочтение Корана каждый день. И в этом, мои уважаемые братья, напоминание каждому из нас, чтобы мы вернулись тем актам поклонения, которые мы немножко забыли и от которых мы отдалились. Это коллективная молитва в мечети, это чтение Корана, это зикр по утрам и вечерам, а также в течение дня и ночи, это расходование своего имущества.